Раздел 2. Узел. Пункт 1. Убрать препятствия. «Случись на моих глазах чудо, оно укрепило бы веру во мне», — говорят многие люди. Те, чьи глаза чудо не увидели. Иные доводы разума, если их рассматривать издали, ограничивают наш кругозор, но стоит найти правильную точку зрения, как мы начинаем видеть даже и за пределами нашего кругозора. Людской разум неиссякаемо словоохотлив. «Нет правил без исключения», — любят повторять люди, «как нет истины столь всеобъемлющей, чтобы в любом случае оставаться безошибочной». А если она к обсуждаемому предмету неприменима, этого довольно, чтобы причислить его к исключениям и сказать: «Это утверждение не во всех случаях соответствует данной истине. Значит, в этих случаях оно ошибочно». И нам только и остается, что доказывать: нет никакой ошибки, в нем нет. До чего же неловкими и приниженными чувствуем мы себя, если не находим убедительного довода. Порядок. Окончив послание, должно искать Бога, написать следующее: «Убрать препятствия», где речь пойдет о механизме, о подготовке механизма, о поисках с помощью здравого разума. Порядок. Послание другу, призывающее к поискам. И его ответ: «А какой мне в этом прок? Кругом не видно низги». И ответить ему: «Не теряйте надежды». И он снова ответит, что был бы счастлив увидеть хоть проблеск света, но что само христианское учение гласит: если его вера этим и ограничится, спасения она ему не принесет, поэтому он предпочитает вовсе не искать. И ответ на это — механизм.